Юнг выделяет четыре основные психические функции – ощущение, мышление, чувствование и интуиция. Чтобы ориентироваться, мы должны обладать функцией, которая свидетельствует о том, что нечто наличествует – ощущение. Вторая функция устанавливает, что именно наличествует мышление. Третья решает, подходящее это или нет, хотим ли мы это принять – чувствование. И четвертое указывает, откуда это пришло и к чему это приведет – интуиция. К сожалению, эти четыре функции развиты у человека не в одинаковой степени. Обычно одна функция доминирует и развита хорошо. Еще одна, относительно развитая, является компенсаторной. Остальные две бессознательные. Их Юнг называет низшими. Их действие может показаться демоническим влиянием. Так у мыслительного типа сексуальные импульсы, вышедшие из-под контроля, могут восприниматься как таинственные. Из комбинации экстравертированности, интровертированности и четырех психических функций Юнг описывает восемь типов личности, тип мыслительного экстраверта и мыслительного интроверта и тому подобное. Большое внимание Юнг уделяет анализу сновидений. Основную функцию снов он видит в том, чтобы восстановить психическое равновесие. Юнг подходит к снам как к живой реальности, которая должна быть пережита и понята, ибо это сообщение о продолжающихся бессознательных процессах, которым надо дать право голоса. Когда бессознательное выпускается на волю, оно перестает быть демоном, а становится ангелом. Юнг создал свою структуру личности, состоящую из эго, я, персоны, тени, души. Эго – центр сознания и один из основных архетипов личности. Его содержание и функции совпадают с эго Фрейда, оно стоит между сознанием и бессознательным. Персона – то, какими мы предстаем перед миром. Она включает социальные роли, одежду, индивидуальный стиль самовыражения. Персона может задушить индивидуальность. Все-таки персона – это только фасад. Юнг назвал ее архетипом комфортности. Но, с другой стороны, персона защищает эго и душу в целом от различных деструктивных сил. Персона – прекрасный инструмент для коммуникации. Тень. Центр личностного бессознательного, фокус для материала, который был вытеснен из сознания. В нем собирается все то, что несовместимо с персоной или противоречит социальным идеалам. В снах тень выступает как животное, карлик, бродяга или иная фигура, наделенная низким статусом. Если тень не осознается, то индивидуум проецирует свои отрицательные качества на других людей или остается во власти тени, не осознавая этого. Каждая вытесняемая в бессознательные частицы тени ограничивает нас. В тени много позитивного. Это хранилище нашей энергии, спонтанности, творчества. Тень с нами всю жизнь, и чтобы иметь с ней дело, нужно вглядываться в себя и честно осознавать, что мы видим. С тенью нужно вести терпеливые переговоры. Иногда эти переговоры доставляют страдания. Страдания показывают, до какой степени мы невыносимы для самого себя. Но при успешном ведении этих переговоров мы станем сами собой. «Примирись с врагом своим, внешним и внутренним», — пишет Юнг. «Вот в чем проблема». Такое примирение не унизит ни тебя, ни твоего врага. Я понимаю, что правильную формулу нелегко найти, но если это удается, вы становитесь целостным, а это, я думаю, и есть смысл человеческой жизни. Если этого не происходит, человек отбрасывает свою тень на других и не знает не только других, но и себя, общается не с другими, а со своей тенью, с худшими ее качествами, и смена партнеров по общению не может изменить его трагического существования.